Они были напуганы и не знали, что делать. Брат Ризничий перевел взгляд на стоявшую на ступенях принцессу, и все разом повернулись к ней, словно и спрашивая знака. Анна тотчас взяла себя в руки. «Отведите вашего короля в его апартаменты во дворце его преосвященства. А такое уже бывало с государем, и это скоро пройдет. И пусть кто-нибудь немедленно сообщит о случившемся камердинеру государя, милорду Леттимеру». На этом ее ночные бдения закончились. Примерно через час она уже сидела в полуосвещенной горнице епископского дворца перед кардиналом Томасом Буршье и несчастным, вмиг постаревшим Леттимером.